Когда вышел последний человек из трапезной, Роданда, указывая на вымытые и вновь поставленные на стол наши приборы из слоновой кости, сказал: «Не откажи, учитель, разреши твоему секретарю принять от меня это чудо искусства древнего мастера. Пусть он имеет эти приборы, не бьющиеся и удобно укладываемые в кожаный футляр, всегда при себе, и как память обо мне, и как вещь тонкой художественности. Глядя на них, пусть он помнит, что ему уже обязательно жизнь во всякой красоте, и если кому-то достаточно одной духовной красоты, то ему ее мало. Путь земли для него может быть только единением с людьми в красоте». Приняв улыбку и утвердительный наклон головы и за разрешение, Роданда обратился ко мне: «Мой милый сын, введенный мною в часовню радости, прими эти два бесценных прибора как мой привет тебе и каждому, кому ты предложишь на них хотя бы кусок хлеба. Если будут дни, когда ты будешь садиться за стол один, ставь второй прибор для того, кто войдет к тебе невзначай, и предложи ему разделить твою трапезу. Если будет такое время, когда ты будешь окружен большим числом чад и домочадцев, ставь его всегда рядом с собой для нежданного гостя и привечай его во имя мое, кто бы он ни был. Будь благословен. Зайди ко мне, мне надо тебе еще немало вещей передать по поручению владык мощи». Я поклонился и последовал за Родандой в его покое. О моей беседе со старцем я тоже еще не получил указания рассказать кому-либо. Она длилась всю ночь. На рассвете зашел и... Роданда уже закончил все, что имел мне передать, и мы все трое вскоре были снова в трапезной, но уже за утренней едой. За нашим столом я нашел на этот раз Мулгу, Славу и еще многих братьев и сестер, имен которых я не знал, и которых, как я понял, и собрал вчера, и увозил их с собой. Не успела окончиться трапеза, как вошел брат-распорядитель и объявил, что животные уже готовы и можно отправляться в путь. И дал ему подробный список отъезжающих с нашим караваном и послал Мулгу, Славу и еще нескольких братьев помогать снаряжать караван. В обществе Роданды мы прошли в наш домик, где, к моему удивлению, все было уже сложено и упаковано к предстоящему пути. Мне не надо было спрашивать, чтобы понять, что мои обязанности выполнили дивные руки моего учителя, пока я учился у Роданды. Не укоряй себя, Левушка, в том, что ты заранее не уложил вещей. Ты ведь не мог знать, что до последней минуты будешь занят иными делами, — ответил и на мой взгляд. Прощай, отец Роданда, еще не одна нам с тобой суждена встреча. Я благодарен тебе за всю помощь, что ты оказывал мне всегда, а особенной благодарностью горит мое сердце за помощь твою в этот раз. Нежная улыбка Роданды была единственным ответом его и, но, повернувшись ко мне, он сказал: «Вот он, Левушка, живой пример истинного смирения. Тебе без слов понятно, кто и кого должен благодарить. Иди же, сын мой, по стопам учителя, и свершится путь твой, как жизнь его тебе начертала, как светлое братство тебе его раскрыло». Роданда обнял нас обоих и вышел вместе с нами к воротам, где уже грузился и выстраивался караван. И тут мне суждено было немало изумиться, так как главным распорядителем отправлявшегося каравана был все тот же из-под земли, являвшийся в последнюю минуту мой дорогой Есса. Я не имел времени спросить его, как и когда он явился, только издали мы поприветствовали друг друга радостным жестом, так как и приказал мне немедленно одеваться в платье для путешествия, сказав, что я поеду рядом с ним во главе каравана. Постаравшись как можно скорее переодеться, я все же вышел к каравану после и, который уже садился на мехари. В последний раз, приникнув к маленькой сухонькой ручке Роданды, я вскочил на мехари, так как научился теперь не ставить на колени верблюда, и пустился догонять уже тронувшегося в путь и. И так завершился еще один этап, великий этап моей жизни. Кончалась жизнь среди дивной гармонии высоких сердец, и начиналась новая жизнь труда среди людей. Первые существа, для которых я должен был пуститься в дальнее плавание, назывались Дженни, Анна, Жанна. Я благословил их и вспомнил последние слова, услышанные мною в часовне Великой Матери. «Радость не звенит, как золотая деньга, не блестит, как лучи серебра. Радость бьет грешника, заставляет задумываться злодея и окрыляет чистого, если ее несет сын света, верный до конца». Мысленно приник я к божественным рукам, подавшим мне в прощальное посещение дивный цветок, прижал его к сердцу и прошептал: «Мой Господь и я». И присоединился к И. Конец третьей части.